Глава 7. В марш 1739 года вступили с винтер-квартир полки такие: Киевский, Санкт-Петербургский, Нарвский, Ингерманландский, Архангелогородский, Сибирский, Вятский, Луцкий, Тобольский, Тверской, Каргопольский и Невский. Воодушевлял бой барабанный, и флейты пели солдатам. Крепит отечество любовь, сынов российских дух и руку, желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодрится звуку. Хорошее лето в этом году выпало, и что-то необыкновенное разливалось перед армией, в лесах, в степях, в реках отчизны. Какая-то радость, надежду будущее, чуялась в сердце воинском. А за солдатами шагали сейчас люди служивые, лекаря с аптеками, профосы с кнутами, трубачи с дудками, попы с кадилами, аудиторы с законами, габаисты с габоями, писаря с чернильницами, кузнецы с молотами, цирюльники с ножницами, сидельники с шилами, коновалы с резаками, плотники с топорами, извозчики с вожжами, землекопы с лопатами, каптенармусы с ведомостями. Литавры гремели, не умолкая. Предводимая Минихом армия в самый разгар лета дружно развернулась и топоча пошла от Киева через земли Речи Посполитой, обходя, на этот раз, убийственные степи стороною к славе. Обозы армии тащили за нею припасов на 5 месяцев. Но армия вошла в места живонаселенные, где всякого довольства хватало. Самый лучший вол или хорошая корова ценой в рубль продавалось, а баран в гривну. И такого оной изобильной земле во время марша никакой нужды не имели. Гигантская армада России не могла здесь валить на пролом, как это прежде в степях ногайских бывало. Опасались, чтобы не потравить обозами пашен, не истоптать копытами посевы крестьян польских. «Выход один», — решился Миних, — «армию разбить в колонны, которым следовать параллельно, в дистанции порядочной, шляхи попутные используя, в дирекции генеральной на Хотин». Вторую половину армии русской повел Румянцев. Пошли. Сколько уже легионов славянских разбились об неприступные стены Хотина. Лишь единожды в истории королю Яну Собесскому, витязю удачи и отваги, удалось взломать эти камни и взять у турок не только бунчуки и пашей, но даже священное зеленое знамя мусульманства. И вот дирекция дана. Россия следует на Хотин. «Не робей, робята!» — говорил Румянцев. Топорами вышибали днища из бочек казначейских. Оттуда тяжело и маслянисто сочилось тусклое сибирское золото. Армия щедро расплачивалась за потраву случайную, за хлеба потоптанные. Шли дальше, с песнями шли солдаты. Играла всюду полковая музыка и засвечивала над ними солнце яркое, солнце славянское. Это солнце стояло высоко, выше, выше, выше. Армия топала по местам живописным, углубляясь в те края, где лежали когда-то земли древней Червонной Руси. Свет тот древний еще не загас, он освещал путь из вековой глуби. — Шагать шире! — по привычке порыкивал Миних. За рекою Сбруч колонны вновь сошлись воедино, как ветви сходятся к верхушке тополя. Миних развернул свою армаду на юг, повел ее на Черновцы, и войска вступили в Буковые леса, отчего и страна эта издревле называлась Буковиною. — Мой умысел таков, — сказал фельдмаршал, обойти горы хатинские и армию подвинуть к Хатину с той стороны, откуда турки нас ожидать никак не могут. Путь славен, но опасен. Особенно опасно было следовать в узких дефиле с артиллерией и экипажами. Здесь, в разложенных крутогорье, в балках тенистых, турки могли силами малыми задержать любые легионы. Но они рассудили оставить дефиле без защиты. Враг сознательно заманивал русских под самые стены Хатина. Миниха навестил Румянцев. — Эки тучи клубятся, — сказал он. — Черно все. Не пора ли нам, фельдмаршал, обозы свои бросить? Миних распорядился усилить марш-марш. Вагенбурги отстали от армии. Появился шаг легкий, дерзостный, над землею парящий. Солдаты несли теперь на себе хлеба на 6 дён пути, по головке чесноку и фляги, более ничего, чтобы маршу не мешало. — Хатин, — говорили они, — скоро ли он? После переправы через Днестр хлынули дожди. Потоп, ой, боженька, дождина-то какая! Под шумным ливнем плясали кони. Молнии часто и распарывали небосвод с треском, словно серую мокрую парусину. Река взбурлила и снесла мосты, быстро уносимые вниз по течению. Медные понтоны, столь нужные армии, уплывали в Хатин в лапы туркам. — Лови, лови их! — суетились офицеры. Казаки скинули одежду. Голые поскакали на лошадях вдоль реки. Где-то внизу успели похватать понтоны, притянули их обратно. Река в своем грохочущем половодье расчленила армию Миниха на 2 лагеря. Вот опять удобный момент для турок, чтобы напасть и разбить русских по частям. Но враг не сделал этого, заранее уверенный в победе под Хатином. На форпостах уже стучали выстрелы, внушая бодрость, словно колотушки сторожей неусыпных. Ночью гусары сербские почасту приволакивали сытых, хорошо одетых пленных, кисеты у которых были полны душистого латакия. Однажды взяли гусары Мурзу, у коего нога была отбита из пушки. И Миних спросил его: — Назови, кто стоит против меня. Одноногий Мурза 3 раза загнул свои пальцы. — Пришли побить тебя, Сераскир Вели Паша со спагами. С ним белгородский султан Ислам Гирей с татарами. И да устрашится воля твоя, и да устрашится душа твоя, славный колчак Баша явился под Хатин, приведя сюда своих янычар, серденгести. Миних развернулся в сторону толмача и спросил Бобриков, что значит серденгести. Это значит, что они головорезы беспощадные. Шатер фельдмаршала был наполнен грохотом от падающих струй ливня. Миних откинул его за полог, и взором открылся шумный боевой лагерь России. — Смотри, — сказал он Мурзе, — разве плоха эта армия? — Твоя армия очень хороша, — отвечал Мурза. — Но стоит нам как следует помолиться Аллаху, как она тут же побежит от нас и больше уже никогда сюда не вернется. За пологом шатра мелькнуло круглое лицо Манштейна. Адъютант скинул треуголку, отогнул ее широкие поля, выливая воду из шляпы. Потом шагнул к фельдмаршалу и на ухо ему: — Мы окружены! Где-то далеко за потоками дождя виднелась неприглядная деревушка, каких уже немало встретилось на пути армии. — Как называется? — сердито справился Миних. — Ставучаны, — отвечали ему. — Вот безвестное имя, которое сегодня станет для нас или прозванием славы, или позора нашего. Сжать каре! Вели Паша уже огородил себя редутами. Колчак гнал своих головорезов от леса. Его беспощадные спускались с гор. Спаги проскакивали на лошадях через фаланги русских, искрясь в сабельном переплеске. Громадные таборы татар и нагайцев Ислам Гирея довершали картину плотного окружения. Русские стояли в трех каре, посреди долины ровные. Войска российские утонули в цветочных лугах, где травы по грудь, где мокрые и пахучие травы, прибитые долгими дождями. Их было мало, а врагов тьма, аки песок они. Турки и татары давили со всех сторон. Не стало даже краешка малого в обороне, куда бы враги ни напирали. Русская армия отныне уже не имела тыла. Всюду, куда ни глянь, был для них фронт, сплошной фронт, звенящий стрелами над головами, реющий клинками губительных сабель. «Сжимай каре!» — призывали офицеры. В три жестких кулака стиснулись каре армии. Плотность рядов солдатских, давка мокрых крупов лошадиных, бешенство верблюдов, зажатых между лафетами, теперь были столь велики, что в теснотище этой не мог солдат нагнуться над уроненной пороховницей. Миних созвал генералов. — Ну, что делать нам? — спросил у них, дыша сипло. Петушок уже отпел ему славу. А позор ставучанский ему приготовлен. За рядами бунчуков хвостатых зреет поражение небывалое. Из ножен Миниха с певучим звоном вылетела шпага. Он приник губами к ее лезвию, прохладно мерцавшему. «Великий Боже, дай мне смерти легкой! Господа генералитет, кто скажет мне, что предпринять нам сейчас?» «Ломить вперед», — отвечал Аракчеев. «Басурман много, сие так». Но сила русская есть сила необоримая. «Я за то, что сказал генерал Аракчеев», — вставил Румянцев. «Хотя бы едина горушка для артиллерии, ибо турки все верхушки обсели. Эвна цель виднеется одна за болотом. Ежели в болото покидать фашиннику поболее, то пушки наши пройдут». Лицо фельдмаршала было тусклым, оно оплывало по щекам лиловым жиром, нос Миниха бугром торчал среди суровых брылей, подпертых воротником мундира, глаза его блуждали. «Аракчеев, повтори, что сказал». Генерал двинул складками низкого лба. «Ломить напрямик», — повторил он. «Щи да каша, сухари да квас, и сила наша, вот силой и возьмем турчина». Три каре, как три кулака, елозили по равнине, по мокрым цветам, под ногами солдат звенели ручьи. Били по ним пушки турецкие, били они час, били они второй, и убили только одну лошадь. «Чудаки», — говорили солдаты, — «туркам только бы саблей махать, а прицелиться терпежу не хватает, не то что наш». Русская артиллерия клала ядра точнейш, бахнет, и летят турки из сёдел вверх ногами. Еще раз шарахнут из мортиры пушкари, бомба пропылит, рассеивая пред собой струи ливня, и уж обязательно башки две-три снесет с плеч вражьих. Миних заключил консилиум словами. «Кабинетом государыни нашей, битва при ставучанах, не предусмотрено. Генеральная дирекция остается прежней на Хатин. Но коли на пути нашем ставучаны встретились, то через эти вредные ставучаны мы и пойдем на Хатин». 4 года войны и походов не истощили сил армии, не убили в ней духа к победе. Сейчас обложенные 100-тысячным войском Сераскира, эта великая армия нерушимо стояла на равнине средь моря душистых цветов. стояла не сетуя, не волнуясь, ожидая лишь одного — приказа. — Ну, чего там, начальники наши, договорились? Офицеры сходились кучками, переговаривались. А турка пока не особо жмет. А чего жать? Мы же в кольце у них. Грамотеи, знающие, припоминали. Кольцо таково же было единожды, под прутом, когда турки армию нашу заодно с Петром Великим на капитуляцию вынудили. Того позора России не забыть, а второму позору уже не бывать. Хоть семь педей во лбу, а выхода нет. Ломить станем, проломим. Куда проломим-то? А хоть в ад. Обрушим стенку турецкую. В войсках возникло движение. Тащили доски и тяжелые шанс-коробы. Солдаты гатили болотистые берега ручьев, за которыми начиналось взгорье. Кричащие канониры покатили пушки через гати. Выше, выше, выше! Пальба мортирная вселяла веселость. — Пошли! — махнул Миних. — Раскинь рогатки! Три каре разом ощетинились рогатками. Колчак-баша послал вперед беспощадных. Своим диким налетали они на русских, но лошади отпрядывали с разбегу перед стенкою каре, из которой торчали острые колья. Фальконеты добивали сброшенных с седел. Из гущи войсковой, прямо из травы, отчаянно заплировали бойкие близнят. А в центре русской армии двигалась кардебаталия под командою генерал-аншефа Александра Румянцева. Со шпагою в руке шел генерал впереди солдат. Шляпу на глаза себе нахлобучил, и дождь обильно стекал с полей треуголки. — Не спеши, — говорил он солдатам, — все там будем. Мерно идут солдаты в кардебаталии. Шаг, шаг, шаг. Виск янычарский был нестерпим. Полыхали клинки в воде дождевой, в крови людской. Вот он, русский, руби его! Но прямо в грудь янычару уперлась рогатка длиною в дерево и острие ее жестью обито. А русский из-за телеги каре прицелился, трах! Еще один спекся. На левом фланге грудью перли на врагов молодцы Аракчеева. И был генерал невыносимо страшен в бою. Жесткие волосы спадали ему на лоб, глаза свелись в две жгучие точки. И сейчас генерал Аракчеев был очень похож на тех же самых татар, против которых он пер, противостоя врагу, в ужасном единоборстве. Мушкеты били, как пушки, в страшной отдаче ломая ключицы солдатам. В руках фузеляров надсадно трещали фузеи, которые секли противника острыми кусками свинца. — Ломи! — орал Аракчеев. — Только ломи, больше ничего! — Ничего не надо от нас, только ломи! Противолому русского никто не устоит. Сражение из стихии сопротивления уже обращалось в организацию боевого порядка. Определились фланги и направления. Теперь каждому стало ясно. Иди на вершину горы, где засел Вели-паша, и сбрось его оттуда вниз, сим победиши. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой. Миних больше и не командовал. Войска сами распоряжались своим маневром. Держа под локтем шпагу, будто трость, фельдмаршал шагал в центре каре. Вокруг него падали убитые. Из спин солдатских торчали хвосты стрел татарских. Великий честолюбец, он переступал через мертвецов столь же легко, как в трактире трезвый брезгун перешагивает через пьяных. Был пятый час пополудни, когда Колчак послал на русских ораву янычары конницу спагов. На миг они остановили движение каре, но так и не могли взломать их стойкой крепости. толпой нестройной, колчаковцы выбегали из атаки, и мушкеты русские поражали их сотнями. Каре снова тронулись. Три чудовищных дикобраза, могучие и громадны, ползли через холмы, окутываясь дымом все выше, выше, выше. Русские шли в гору, туда, где ставка Сераскира, где ретраншементы вражьи, где реют бунчуков хвосты кобылья. За шагом утверждение шага. Шаг сделал, утверди его выстрелом, и дальше. Кордебаталия во главе армии непоколебима. Во главе кордебаталии генерал-аншеф Румянцев. Шаг, выстрел, шаг, выстрел, шаг, выстрел. Так можно пройти всю Европу. Лами. Грохот. Русская артиллерия работает неустанно. Она бьет на ходу, прямо с колес, сама в движении. Пушки и мортиры следуют вместе с каре. Они сокрушают все, что мешает армии ее маршу вперед. А позади пусть догорают Ставучаны, буковинская деревушка, которая уже сегодня вписывается в историю русской славы. Россия, мати, свет мой безмерный, позволь то ж, чадо, прошу твой верный. Виват, Россия, виват, дорогая, виват, надежда, виват, благая. Сераскир Вели-паша, на горе сидя, дождался Колчака. Никто, — сказал он, — не осудит барса, если он ушел живым из схватки со львом. Мы сегодня плохо молились Аллаху. Кисмет, — ответил Колчак, словно плюнул. Вели-паша из кувшина ополоснул ладони розовой болгарской водой. Три мальчика-грузина подали ему полотенца, расшитые валашскими узорами. Под грохот пушек мысли Сераскира отекли лениво, как степная река. Человек бессилен, если обстоятельства против него. Каре русские нерушимы. Они уже подбираются к вершине, где он сидит на подушках за рядами ретрошементов. Надо принять точные решения, и Вели-паша его принял. Пошлите гонца в Хотин, пусть вывозят мой гарем. Конечно, — размышлял он, — можно бы спасать и пушки, но Аллах, да будет вечным его величие, создал женщину гораздо приятнее пушки, а потому и спасать надо сначала не пушки, а женщин. Поджигайте лагерь, — велел Сераскир. Он легко и свободно поднялся с подушек. Мальчики умаслили ему рыжую бороду благовониями египетскими. Ах, как жаль, что сегодня любимая жена уже не понюхает его бороды. Что делать? В мире ведь все так непрочно. Кисмет. Колчак, звеня кольчугой, видел с холма, как тяжело вползают в гору русские каре. Они лезут вместе с артиллерией, огня не прекращающей. Казалось, геуры сошли с ума. Они лезут в гору заодно с фургонами, с аптеками. Там ржут лошади, мычат быки, ревут коровы. Над русскими каре торчат щеря желтые зубы, озлобленные морды верблюдов. К нему подполз толстый сэр-де-гест тихо воя. «Ты почему не в крови?» — спросил его Колчак. Наступив на янычара ногою, он одним взмахом сабли, легко, словно играючи, отделил голову беспощадного от его тела. «Если изранен я, то все должны быть в крови». Вели-паше подвели коня. Он вдел ногу в стремя. — Лев не виноват, — сказал Сераскир, — если муравьи прогрызли его шкуру. Я еду на Хотин. Разминая тяжкой мощью вражьи ретраншементы, на лагерь турецкий наползли, раздавливая его всмятку, три русских каре. Отвага солдат, их мерная поступь, решимость офицеров — их утверждение поступи. ставучаны открывали хатину. И то и славное дело 1739 года августа 17 дня в пятницу после полудня благополучно скончалось, и с нашей стороны зело мало урону было. Вот так и надо воевать. Турки покинули ставку столь поспешно, что даже палатки оставили нетронуты. Входи туда, еще дымится кофе. Еще не загас жар в пепле табачном. Багаж был брошен, приобильный, пестрый, весь в клопах и блохах. На поле боя ставучанском остались под дождем куртки и шаровары янычар бежавших. Все брошено турками — мортиры, пушки, арбы, лошади, припасы, трубы и барабаны военных оркестров. На хатин радовались русские. Идем немедля. Было раннее утро, когда в подзорных трубах офицеров обрисовались генуэзские башни хатина, внутри которых были скрыты глубокие колодцы. Виделся русским дивный город, где белели в садах прекрасные здания, а возле бань взметывало струи прохладных фонтанов. Хорошие мостовые пересекали хатин, смыкаясь возле крепости, фасы которой были целиком вырублены в скалах. — Тут можно шею сломать, — говорили офицеры. Миних послал Бобрикова с призывом к капитуляции. Но Вели-паша уже бежал из хатина, увлекая за собой армию. В крепости остались лишь ага янычарский да Колчак со своим гаремом. Баша с агой отвечали Миниху, что крепость они сдадут. Но Колчак боялся, что по дороге к дому валахи или молдаване убьют его. Бобриков доложил, что Колчак просит защиты у русских для своей особы. — Конвой? Ему дадим, — ответил Миних хохоча. — Только в иную сторону поедет Колчак. В Россию. Драгуны махом перескочили через предместье города. Шапки их выросли под скатами Глясиса. Ворота неприступного хатина разъехались, из них на пегом жеребце вынесла Колчака. Неужели вы унизите себя до такой степени, что станете пленять нас с женами нашими? — спросил он Миниха. Но гарнизон хатина изъявил желание сдаться в плен с женщинами вместе. Мимо русского лагеря, визжа колесами, прокатили арбы обозные. Поверх тюков и тряпья разного сидели судачи о русских, глазами по сторонам стреляя, бойкие жены янычарские. А рядом с арбами шагали их суровые повелители. Каждый из них бросал на землю ружье, срывал с пояса саблю. Колчак вручил Миниху связку ключей от города. «Русских стало не узнать», — сказал он, утихнув. «Раньше 10 турок гнали их целую сотню, а теперь сотни турок не справятся с одним русским». Богатая сабля Колчака воткнулась перед русскими в землю, вся затрепетав, как лист осоки под ветром. Баша признался: «Правоверный не пьет вина». Но если победители в чистую воду капнут вином, то я сегодня не откажусь осквернить себя. Миних повернулся к Манштейну. — Сделай наоборот. — Капни воды в вино и дай баше. Солдаты гвардии повели через Польшу на родину обоз небывалый. Жующий, поющий, хихикающий в рукава, строящий конвоиром глазки. Рядом с женами хмуро шагали в Россию янычары. Многие из них уже не вернутся обратно. Русская провинция примет их в свою жизнь. Русская кровь густая и сильная растворит в себе кровь янычарскую, и внуки этих янычар уже не будут помнить, что деды их были когда-то беспощадными. Виктория! Миних уселся на барабан, уплетая кусок горячего мяса, который обжигал ему пальцы. через Днестр перекинуть мост. Теперь можно идти нам и голыми руками брать Молдавию. Дождь кончился. Наступил тихий и теплый вечер. Плоды зрели в садах цветущих хатина, тяжелые и благодатные. Солдаты устало присели на землю, и в тишине мирной услышали они, как миллионы цикад и кузнечиков запевают в обширных полянах, где полыхали желтые лилии, где зацветали стыдливые тюльпаны. Вот и все. Победа пришла.